Глава 19. О серьезном разговоре. Когда я вышла из ванной, спальня оказалась пуста. И это меня так возмутило, что у меня чуть спонтанный выброс силы не случился. Я тут, понимаешь, стараюсь, штопаю этого идиота, ночь не сплю, а он взял и куда-то смылся. Я что, зря столько усилий приложила? У него же швы могут разойтись, да и общее состояние ухудшится. «Эйлин, я тут!» Внезапно позвал меня Йо-Йо, сидевший на стуле, и быстро подкатился ко мне. «Давай, скидывай лишнее». Я взяла ежа на руки, слила в него часть магического резерва, чувствуя, что меня отпускает. Выдохнула и благодарно погладила ежа по мягким колючкам. Давненько меня так эмоционально и магически не потряхивало. Что-то мне это совсем не нравится. «Ты как?» — обеспокоенно заглядывал мне в глаза Йо-Йо. «Может, стоит поставить ментальный щит?» «Не знаю». Вздохнула, неуверенная, что и в самом деле этого хочу. Дядя с самого детства в такие моменты накладывал на меня специальные ментальные щиты, которые блокировали всплески. Предотвратить их получалось далеко не всегда, но дядюшка старался их отслеживать, и ментальный щит стоял на мне довольно часто. Магия переставала шалить, угрожая снести дом вместе со всеми домочадцами, но щит притуплял эмоции и чувства. А апатия, которая за этим приходила, была отвратительна. Я надолго становилась словно не собой. Менее эмоциональной, более сухой, рассудительной. Вместе с излишней эмоциональностью уходила и яркость мира. Эти щиты помогали мне сосуществовать с ним, но в то же время и закрывали его для меня. Может, пора уже попробовать обходиться в такие моменты без щита? Главное, Йо-Йо из рук не выпускать. И почему у меня такая непослушная магия? Когда же я с ней, наконец, справлюсь? В который раз задавалась я вопросами. А еще меня уже не раз терзала мысль. Может, именно искусственное подавление эмоций и не дает мне взять под контроль собственную магию? Но окончательно отказаться от ментального щита я пока была не готова. Вокруг люди, я на такой эксперимент не отважусь. Хоть уезжай подальше ото всех в пустошь и проверяй возникшую теорию. И все-таки сегодня я постараюсь справиться с эмоциями и своей магией сама. «Ты бы переоделась, что ли?» Вырвал меня из невеселых мыслей Йо-Йо. Платье вон после бессонной ночи совсем мятое, а раз оба твоих пациента ушли, и никто из них не ломится обратно, значит, пока все хорошо. «Ты прав», — улыбнулась я, прижимая друга к себе. «Нужно привести себя в приличный вид, да и занятия никто не отменял». Пока переодевалась, привычный пучок на голове растрепался, и я вернулась к зеркалу в ванной, чтобы его поправить. Расчесалась и собралась снова его крутить, но застыла, глядя на водопад своих длинных, слегка вьющихся волос. Медленно провела по ним пальцами и внезапно осознала, как мне надоел этот пучок. Я ведь уже давно его ношу, иногда заплетаю косу. Никакого разнообразия. Вспомнила, что некоторые адептки закалывали только передние пряди на затылке, оставляя остальные волосы распущенными. Попробовала соорудить нечто подобное. Это оказалось несложно. Покрутила и так, и эдак. Показалось, что мне идет. А может, не стоит сейчас заниматься нововведениями? И тут в голове всплыли обидные слова Марлены. «Да она же выглядит как подросток». «И никакой я не подросток. Мне уже 21 год. Я взрослая женщина», — возразила я мысленно. И больше не думая, нашла небольшую заколку и решительно перехватила ею пряди на затылке. Быстро развернулась, пока не передумала вернуться к привычному стилю, и шагнула из ванной. «У меня вообще-то тяжелый пациент сбежал. Нужно срочно его найти». Воображение внезапно нарисовало, как Марсель, не в силах справиться со слабостью и открывшейся раной, ползет по коридору в сторону моей комнаты и, не доползая буквально пары метров, теряет сознание. Бррр. Разогнаться и накрутить себя сильнее не успела. Оказалось, что никто никуда не полз, не страдал от потери крови и слабости, и вообще все прекрасно себя чувствовали. Мужчины, вальяжно развалившись на стуле и непонятно откуда взявшейся кушетке, ждали меня в гостиной. «Эйлин, ты куда так спешишь? Время до завтрака еще есть». Остановил меня Даниэль. Я хотела возмутиться, что вообще-то их бежала искать, но внезапно Марсель сделал мне комплимент. «Тебе идет новая прическа. Ты очень милая». «Согласен, но я бы сказал иначе. Красивая», — поддержал друга Эльмейр. «Красивая и милая», — с улыбкой глядя на мой густо заливший щеки румянец, подытожил Эль Лавалье. Я растерянно хлопала глазами, стараясь унять внезапное сильное смущение, а Йо-Йо на моих руках икнул. «Эйлин, я сейчас лопну, ик!» Только тут я заметила, что непроизвольно сливала магическую энергию в Йо-Йо. Да меня так часто только в детстве штормило. Что это такое? Поняла, что друг и в самом деле переполнен, нужно было срочно что-то делать. «Я сейчас!» В панике положила Йо-Йо на стол и метнулась обратно в комнату. Похоже, выплеска сегодня не избежать. Оставалось надеяться, что я хорошо укрепила комнату, и она это выдержит. Сдерживать силу уже все равно не могла, потому расслабилась и позволила сырой магии разойтись от меня волной. Кровать разлетелась в щепки, карниз со шторами вырвало с корнем. Стул где-то он точно был, но в мешанине щепок его было не разглядеть. Хорошо хоть шкаф устоял, хотя опасно накренился. Я оглядела погром и поняла, ставить ментальный щит нужно. Или мои же благодарные пациенты первыми меня издадут комиссии по контролю дара. Лучше быть живой и до отвращения прагматичной и сухой, чем эмоциональной и яркой, но мертвой. Надеялась, что сегодняшние всплески вызваны бессонной ночью, и мне не придется снова прибегать к таким щитам. Мне еще повезло, что на комнате стояло заклинание безмолвия, иначе бы сюда уже ломились встревоженные магистры. Я быстро сотворила заклинание восстановления. Понадобилось несколько минут, чтобы вернуть все в первоначальный вид. Но еще парочка таких выбросов, и мебель все же придется менять. Слишком частое восстановление плохо влияет на любые предметы, и они в конечном счете просто рассыпаются. Вышла обратно в гостиную и увидела обеспокоенные лица мужчин. «Эйлин, что случилось?» «Ничего, вы меня так засмущали, что пришлось умыться холодной водой, чтобы вернуть щекам обычный цвет». Мужчины переглянулись, но я не дала им задать очередной вопрос. «Так куда подевался ваш лекарь, который должен был приехать еще вчера вечером?» «Без меня он в академию не попал бы. Думаю, ждет в гостинице, в городе». Пожал плечами боевик. «Понятно». Протянула и хмуро посмотрела на полулежавшего на кушетке Эль Лавалье. Перевела взгляд на Эльмейра. «И что ты тогда до сих пор тут делаешь?» «Нам нужно поговорить», — вместо него ответил Марсель. «А я чувствую себя достаточно хорошо, чтобы потерпеть до прихода лекаря еще немного. Ты хорошо меня подлатала». Благодарно улыбнулся. Где-то глубоко во мне шевельнулись протесты, смущения, но прагматичная часть моей натуры взяла верх. Раз пациент чувствует себя так хорошо, что готов вести серьезные разговоры, кто я такая, чтобы мешать ему себя истязать? Только пусть потом не просит о помощи. Я ведь помогу. Так помогу, что он надолго запомнит, что значит не соблюдать мои рекомендации. Что ж, тогда давайте поговорим. Например, о том, что вы вдвоем на самом деле делаете в академии. Почему развели такую жуткую конспирацию и зачем вас понесло в пустошь? Мужчины переглянулись. И я была почти уверена, что в глазах у обоих мелькнула мысль, что сейчас все-таки не помешало бы съездить к лекарю в город. Обоим. Лишь бы подальше от меня. Но в следующее мгновение я поняла, что и сама жажду отправиться хоть в город за лекарем, хоть в пустошь в гости к Грокхам. «Мы обязательно это обсудим, но хотелось бы сначала понять, зачем тебе делать из комнаты магический бункер?» Перевел тему разговора на меня Эль Лавалье. «И не связано ли это как-то с пустошью?» Добавил Эльмейр. «Как же хорошо, что я навесила на себя подавляющие острые эмоции ментальные щиты. Сейчас зато держусь, сижу и только глазами хлопаю, экстренно пытаясь сообразить, что ответить. И тем не менее, я прокололась. А вот и помогай после этого всяким хитрым, умным и магически одаренным мужчинам. Не говорит же им правду. Может, они и в самом деле настолько мне благодарны, что не сдадут, но уверенности в этом нет». Я переводила растерянный взгляд с Марселя на Даниэля и обратно, но в голову ничего путного не приходило. «Это из-за меня!» — внезапно выкатился передо мной ее. «Я, конечно, очень хороший еж, умный, смелый, серьезный и со всех сторон привлекательный, но все же не так давно сильно прибавил магические и получил новые свойства». Он поднял лапку вверх, как бы привлекая дополнительное внимание. «Пока не до конца изученные новые свойства, между прочим. А Эллин, чтобы вы знали, очень ответственная девушка и не хочет, чтобы со мной или Академией что-то случилось из-за ее опытов. Вот и укрепила одну комнату в замке для меня. Чтобы, значит, пока ее нет рядом, я точно ничего не учудил». «Ради тебя, значит?» Протянул Марсель и посмотрел на ее так, что я подхватила ее на руки и крепко прижала к себе. «Не отдам». «Кому?» «Никому не отдам. Я уже почти изучила его новые способности, и среди них нет опасных». Бровь Эль Лавалье скептически выгнулась. Видимо, он вспомнил, как Йош его вырубил одним метким попаданием своей заряженной синтезированным составом иглы. «В нем нет ничего внезапно опасного», — с нажимом уточнила я. «Ее полностью контролирует себя и свои способности. Но ведь поначалу я этого не знала, вот и решила перестраховаться», — поддержала я версию ежа. «Какой он у меня все-таки, как он сам сказал, умный, смелый, серьезный и со всех сторон привлекательный, подсказал выход из положения, и он был вполне логичным. Ну, с натяжкой логичным. Все-таки личные комнаты никто так не защищает. От внешнего воздействия, возможно, но не от внутренних». Уж проще провести несколько дней в специальной лаборатории, чем так тратиться из-за разового инцидента. Это нецелесообразно и дорого. Но лично для меня подобная мера — гарант свободы и сохранности жизни, а потому я все свои личные сбережения пустила на вместительные накопители и специальные ингредиенты для создания мощной защиты. И закупила всем еще до приезда в приграничье, потому сейчас и была стеснена в средствах. Надеюсь, работа патентной комиссии не продлится слишком долго, производство запустится без проволочек, и изобретенные мною линзы начнут продаваться и приносить доход. Я ведь их сделала с разными свойствами. Такие линзы и магам, и простым людям пригодятся. Мне, как создателю, по закону полагалось 15% от выручки первые 5 лет. Но так как я представила линзы как свою магистерскую работу и защищала ее в столичной академии, то 5% от изобретения заберет себе он. И именно университет сейчас занимается всеми формальностями. Я сама в сложившейся ситуации подобного бы точно не осилила. Там ведь еще тьма нюансов. Так что этих 5% мне было не жаль. Даже то, что останется, должно стать неплохим доходом. Вот только когда это будет? Еще и с наследством нужно разобраться. Может, все-таки получится отсудить хоть что-то. Все-таки дядюшка очень хотел, чтобы мне отошла его усадьба. А ее, как оказалось, жаждут получить негодующие родственники. Хотя это меня не удивляет. Если бы они могли, они бы и мной не погнушались распорядиться, выдав замуж по их усмотрению. Троюродный братец как-то мне на такое развитие событий намекал, после чего у меня ночью случился выброс. Я ведь девушка с богатым воображением, накрутила себя на раз. Но мне недавно, крайне неудачно для родственничков, исполнился 21 год, да еще и официальный магический ранг присвоили. Так что теперь я могу решать свою судьбу сама. Мысленно даже свернула упомянутым родственничкам неприличную фигуру из пальцев. Видела, как такую показывали друг другу деревенские мальчишки. И мне перед собой за это не стыдно. Только удивительно, что я, наконец, могу думать о смерти дядюшки без всепоглощающей тоски, а со светлым чувством благодарности и любви. Но что-то я совсем отвлеклась от действительности. И почему магистры так странно на меня смотрят? «Эйлин, ты уверена, что с тобой все в порядке?» С беспокойством спросил Даниэль. «Не переживай, никто твоего йо-йо у тебя отбирать не собирается. И вообще, ты теперь под нашей защитой, и никто не посмеет тебя обидеть». «Даже вы?» Неловко улыбнулась я, расслабляясь, и вдруг осознавая, что вся сжалась, прижимая к себе ежика. «А мы тем более...» Почему-то смутились мужчины. «И вообще, чего ты стоишь? Садись давай». «А вы все-таки расскажете, что делали в пустоши?» Решила я перевести тему разговора. Эль Лавалье и Эль Мейр переглянулись, и Марсель тяжело вздохнул. А потом выдал такое, что я не сразу поверила, что расслышала верно. Ездили на переговоры.